Она удивилась, неужто она так труслива? Этого Кристин никогда раньше за собою не знала. Вдруг она заметила, что Геут пристально смотрит на нее. И она улыбнулась быстро и чуть виновата. Пора было им распрощаться, а ей идти дальше. Геут кликнул свою лошадь, которая паслась на зеленой лужайке и ушла далеко вперед. Он побежал за лошадью, вернулся назад, и они попрощались. Кристин уже скинула котомку на спину, а Геут вдел ногу в стремя, как вдруг он обернулся и шагнул к ней. «Матушка!» На мгновение она заглянула в глубину его растерянных глаз. «Вы, матушка, верно, вы, верно, были не очень довольны этот последний год, матушка», — сказал он, запинаясь. «Ведь Юфрит ничего плохого не думает, она вас очень почитает, но мне, может быть, следовало бы почаще напоминать ей, какая вы женщина и какой вы были всегда». «Что это тебе взбрело в голову, мой Геута?» — мать говорила кротко и изумленно. «Я и сама хорошо знаю, что уже не молода, а старым людям трудно угодить. Но я все же не такая дряхлая старуха, чтобы у меня не хватило ума понять тебя и твою жену. Мне очень неприятно, если Юфрид думает, что я не оценила ее старания избавить меня от лишних хлопот и забот. Сын мой, не думай, что я не вижу достоинств твоей жены или не чувствую твоей верной сыновней любви. А если я и не выказывала этого, так как вам бы по справедливости, может быть, и хотелось, то будь снисходителен ко мне и помни, таковы уж мы, старики». Геут, разинув рот, уставился на мать. «Матушка!» Вдруг он разразился слезами, прислонился к лошади и стоял так, содрогаясь от рыданий. Но Кристин держалась стойко. В ее голосе не прорвалось ничего, кроме изумления материнской доброты. «Мой Геут, ты молод летами. И так уж повело, что ты всегда был моим любимым ягненочком, как бывало говорил твой отец. Но все равно, сынок, тебе не следует принимать это так близко к сердцу. Ведь теперь ты уже взрослый мужчина и сам стал хозяином в доме. Если б я еще шла в Рим, Град или в Иерусалим, тогда... А на этом пути меня вряд ли поджидают большие опасности. Спутников я всегда найду, если не доходя до Тофтера, то уж во всяком случае, когда приду туда. В это время года из Тофтера каждое утро отправляются в путь толпы пилигримов. Матушка, матушка! Простите нас за то, что мы отобрали у вас власть и могущество, загнали вас в угол. Кристин, слегка улыбнувшись, покачала головой. Боюсь, что вы, дети, считаете меня очень властолюбивой женщиной. Геут обернулся к ней. Тогда она взяла его руку в свою, а другую руку положила к нему на плечо, словно убеждая его в том, что она не хочет быть неблагодарной ни к нему, ни к Юфрид, да благословит его Бог. Потом она повернула сына к лошади и со смехом стукнула его кулаком между лопаток на счастье. Она неподвижно стояла и смотрела ему вслед, пока он не скрылся за холмом. Как красив он был верхом на рослом вороном коне! Потом она приладила поудобнее котомку за плечами, взяла посох и отправилась в путь вниз в долину. Если ей не суждено было больше вернуться сюда, значит, так угодно Богу, и бесполезно этого бояться. Но видно это все от того, что она состарилась. Кристин осенила себя крестом и зашагала быстрее, стремясь поскорее спуститься с горы и выйти на дорогу, которая проходила мимо усадеб. Как Кристина предполагала, она встретила множество паломников, когда к концу дня пришла в Тофтер. На следующее утро их собралось несколько человек, и они все вместе отправились в горы. Ее спутниками Были двое пожилых крестьян из небольшой усадьбы, расположенной тут же, в горах Довры. С ними были еще двое мужчин помоложе, ремесленники-горожане из Осло, да еще крестьянин с дочерью и ее мужем, совсем юными. Они везли с собой ребенка, маленькую девочку, около полутора лет от роду, и у них была лошадь, на которой они по очереди ехали верхом. Эти трое были из отдаленного прихода Андабю, находившегося на юге страны. Кристин и не знала, где это. В первый же вечер Кристин попросила, чтобы ей дали взглянуть на ребенка, потому что он, не переставая, плакал и пищал. Девочка была такая жалкая, с большой лысой головкой и маленьким бессильным тельцем. Она не могла ни говорить, ни даже сидеть. Мать, казалось, стыдилась своего ребенка, и когда на следующее утро Кристин предложила молодой женщине понести немного ее дочку, та охотно оставила ребенка на попечение Кристин, а сама ушла далеко вперед. Она, по-видимому, была кукушкой. Но они были очень молоды, и она, и ее муж, лет по 18, не больше, и женщина, видно, устала таскать тяжелого ребенка, который вечно хныкал и плакал. Дедушка малютки был некрасивый, угрюмый, сварливый человек, не очень-то еще старый. Он-то и пожелал отправиться с внучкой в Нидерос, так что, видимо, он любил ее. Кристин шла в этом шествии последней, вместе с ним и двумя францисканскими монахами, и сердилась на своего спутника из Андабю за то, что тот ни разу не предложил монахам воспользоваться его лошадью. Всякий мог видеть, что молодой монах был тяжко болен. Старший монах, брат Арнгрим, был маленький, кругленький человечек с круглым румяным веснушчатым лицом, живыми карими глазками и рыжим, как у лисицы, венчиком волос вокруг лысой макушки. Он болтал без умолку. Все больше рассказывал он о бедности, в которой жили они, босоногие монахи из Кидана. Их орден недавно получил усадьбу в этом городке, но они так обнищали, что были почти не в состоянии отправлять богослужение, а церковь, которую они намеревались построить, вряд ли будет когда-нибудь воздвигнута. Он считал виновными во всех бедах богатых монахинь с острова Гимсёй, которые преследовали бедных нищих братьев своей завистью, издаенной злобой, и затеяли против них судебную тяжбу. Кристин была не по душе эта болтовня монаха, и маловероятными казались ей его рассказы о том, что аббатиса монастыря Балладе избрана не по правилам, и что монахини просыпают часы молитвы и сплетничают, и ведут непотребные речи за столом в монастырской трапезной.